Обратите внимание на 5 вещей, которые вам нравятся в себе, но которые вы никогда раньше не замечали. Поднапрягитесь немного. Загляните за пределы того, что вы обычно видите, и вы заметите свою уникальность. Например, помимо того, что вы отлично выполняете свою работу, имеете блестящее чувство юмора, являетесь верным другом, замечательным родителем и далее по списку, возможно, вы еще и чрезвычайно пунктуальны и обладаете прекрасным гармоническим слухом. Обратите внимание на то, сколько всего чудесного есть внутри вас, чем вы можете поделиться с миром.